И сюда поступает единственная информация. И тебе хочется избавиться от этого. Там уже нечего появилось на третьей, десятой секунде. Нечего. Там уже не этот самый зараз, который мы сейчас вогнали в полчаса. Там и слюнай все, что хотите. И хочется это все выплюнуть, от этого избавиться. Ни в коем случае. Через 25 секунд в этой позе, ну совершенно невозможно. Все это нечего проглотить в себя. Пишите. Все это нечего, всю эту гадость проглотить в себя. Последний раз в жизни. Все это несило, все это гадость проглотить себя. Это классическое, вонючее, правильное отравление. Кому-то и тазик потребуется. Но тазик не надо приспособление записывать. Это исключение бывает. Да, ну не надо, не надо. Проглотить себя. Проглотить. Уже не вдохнуть, а проглотить, потому что там несило. На 25 секунд будет просто там шумно. Да, конечно. Проглотить. Еще раз говорю. Проглотить. Именно в такой позе. Проглотили. Проглотили. Потом сели ровненько. Ничего не снимая, не вынимая, отдышались ртом. Отдышались, отдышались, отдышались ртом. Только через рот. Только так. Пришли в нормальное состояние. Пришли в нормальное состояние. Может быть, кому-то минуту потребуется, кому-то полминуты, кому-то полторы, но не важно. После этого берете опять эту табачную соску, опять в такой позиции, как я держу, да, между мизинчиком и безымянным пальчиком. Опять, если она потухла, прикуриваете, если не потухла, сразу чувствуете, здесь это не только сразу, чувствуете любой табачник это знает. Запрокинул голову назад, набрал полный рот дыма и 25 секунд. То есть повторить все второй раз из позиции в позиции, из секунды в секунду, из момента в момент. Все повторить. Все повторить. Ну вот это второй раз. Ну а для учета, я вам помню, сказал, чистый лист бумаги и ручка, да? Ручка или карандашик. Вот он у меня на столе лежит, я ничего не вижу, вот я ощущаю, что он здесь. После первого вонючего вдоха я себе первый крестик поставил, там отметьте. После второго вонючего вдоха второй крестик себе поставил, отметьте. После третьего вонючего вдоха еще. Тот, кто имеет стаж табачного отравления, табачной зависимости до 5 лет, нужно 5 вонючих отравлений, 5 вонючих проглатываний, вдохов, проглатываний, 5. Тот, кто имеет стаж больше 5 лет, надо, допустим, ну где-то 7-8 таких вонючих вдохов. 7-8, этого достаточно. Этого достаточно. После этого все с себя снимаем и идем гулять. Дышать свежим воздухом, приходить в нормальное состояние, все нормально. У подростков желание пропадает практически навсегда, кто еще не имеет зависимость. Кто имеет серьезную зависимость, да, у них может пропасть это желание на какой-то на несколько дней, на несколько недель. У кого-то желание, допустим, появилось опять закурить, проведите через недельку закрепляющее занятие вот этого всего сеанса, то есть из позиции в позицию, из приспособления в приспособление, из секунды в секунду, что мы с вами записали. Что мы с вами... Одно маленькое примечание. Если этот сеанс самоизбавления проводит подросток, желательно, чтобы в соседней комнате был взрослый человек. На всякий случай. Случаев никаких не было у нас в практике. Но все-таки на всякий случай, кто знает, да, ну, какие-то просьбы, ничего, что-то надо, не надо. А проблем, чтобы не было никаких. Все непонятно. Что непонятно, спрашивайте. Да. Нет, нет, брат, нет, вы не путайте. Когда человек курит, он вот курит, понимаете, она сгорает быстро. А когда он вздохнул, все, она там тлеет, ничего не говорит. Все нормально хватает. Одной хватает на все сеансы, конечно. Да. Почему утром вот это делается после... выключаете ли? Нарушение всех стереотипов и всех всего эмоционального, что обычно табачник имеет в обычном общении, когда он видит, он курит, он общается, он болтает, он там музыку, неважно что. Вот все должно быть нарушено. Все. Абсолютно все. Так, еще. Да, непривычной должна быть обстановка и ситуация. Нет, это надо делать, когда человек еще не закурил, не пошел, не поискал где-то этой гадости. А вот сразу утром он проснулся, утром, и это дело надо провести. А то он может найти, опять, у него же, понимаете, зависимость мощная. Что? Нет, никаких этих не надо. Мы же сказали, он вечером перед сном все уничтожил, больше все, а утром просыпается, этот сеанс проводит, и все. Одно приспособление запишите еще. Это как бы дополнение к закреплению, допустим, каких-то срывов. Каких-то срывов. Вот сейчас самое идеальное время, весна, черемуха, дикая черемуха. Надо подойти к этому дереву. Низинка обычно растет где-то там по речкам, да, по ручейкам, там где сыро. Дикая черемуха. Нарезать нужно черенков, показываю, и ледяна, и толщина. Вот и длина, и толщина. Но сначала перед этим деревом извиниться. Это тоже живое растение, тоже живое. Но во имя спасения человека это надо сделать. А тот, кто имеет стаж отравления 5 лет, до 5 лет, хватит 15-20 черенков. Кто имеет стаж отравления больше 5 лет, надо где-то 30-35 черенков нарезать. Вот таких черенков. Их длина и толщина. Вот она. Вот она. Половина ручки. Половина обычной ручки. Итак, до 5 лет. 15-20 черенков. Больше 5 лет, 30-35 черенков. Промыть это все в чистой проточной воде. Тщательно промыть в чистой проточной воде эти черенки. Их не надо чистить ни в коем случае. Шкуру там, кожицу снимать не надо. Просто вот череночков нарезали и промыть это в проточной чистой воде. Промыли. Затем все это просушить. Ни в коем случае не на солнышке, ни в печке. А вот на вашем любимом столе, где мы занимались сеансом самоизбавления, их так вот разбросить, эти череночки, они должны поветрить 3-4 часа. Запишите. 3-4 часа. Что? Это любое время. Это любое время. Вот сейчас самые сильные они. Самые сильные. Сейчас вы поймете, почему. Вот, нарезали. Затем все их, они когда подсохли, сложили в какую-то посудину. Это может быть какой-то, знаете, эмалированная посудина, которая не накрывается специальной крышкой. Или ваза стеклянная, но ни в коем случае не алюминиевая. Убрали туда, накрыли салфеточкой, все должно дышать. И убрали это в холодильник. Не в морозильную камеру, не в морозильную, а в обычную камеру-холодильник. Убрали. И вот наши черенки спасения заготовлены. Завтра у нас начинается новый рабочий день, учебный день, или просто какое-то общение. Мы, девушки берут 2 черенка в сумочку, мальчики там в кармашек, и пошли заниматься своими делами. Неизменно, если еще этот сеанс самоизбавления, о котором мы вначале говорили, не проведем, вдруг еще не проведен, будет, может, завтра или послезавтра, естественно, появится желание отравиться этому самому табашнику. Почему? Да потому что 4700 отравляющих компонентов, которые сегодня известны в табаке, они в организм гуляют, и зависимость мощная. Из них 120 канцерогенов, 17-18 радиоактивных составляющих в каждой табачной гадости. И цезий, и полоний, ну, как ядерный чемоданчик с собой носишь постоянно. Плюс ко всему, сейчас вы знаете, что в табачные изделия добавляются нелегальные наркотики, вплоть до героина, в микродозах. С какой целью понятно, это бизнес. Чтобы этот табачник до конца своих дней курил эту заразу. И мы знаем очень много примеров, когда человек курил и пил, и перестал курить, никак не получается. Вот не получается все, какая зависимость. Потому что там наркотиков еще 17, кроме никотина. Они сейчас хотели в суд подать на эти табачные, а ему сказали, друг, не дергайся, не твоя компетенция. Не дергайся. Ну и затих наш нищий пока. Не знаю, что дальше будет, посмотрим. Вот, это дело. И пошли мы на улицу. Желание появилось закурить. Табачника желание появилось закурить. Он вынимает эту табачную соску с кармашкой сумочки, зубками хлоп-хлоп-хлоп, докашится. Зубками кончик хлоп-хлоп-хлоп, докашится. Это мягкое дерево, это не зуб, зубки никто не сломает. И произойдет чудо в этот момент.